Да, конечно, — промямлил Блицкрик. Ему было явно не по себе. — Так это вы там командовали, когда все это произошло? — Отнюдь, — улыбнулась Секира. — Я просто туристка, проводящая свой отпуск. Ведь было приложено столько усилий, чтобы довести до сведения каждого, что здесь я не являюсь командиром. — Я... — Нет нужды извиняться, генерал, — продолжала полковник. — Могу понять вашу озабоченность тем, чтобы я не узурпировал ваши полномочия, но могу вас заверить, что именно вы по-прежнему отвечаете за все действия капитана Шутника, его солдат при выполнении этого задания. — Что вы такое говорите? — Просто напоминаю вам, что так как это вы поручили капитану Шутнику данное задание, то вы и являетесь вышестоящим командиром на время его выполнения и как таковой полностью несете ответственность за все, что он делает или приказывает под вашим непосредственным руководством, — пояснила Секира. Ну, конечно, если и не будет проводиться никакого расследования, и никто из гражданских властей или командования легиона не станет открыто выражать сомнения в правильности его действий, то ничего необычного и не появится в отчетах, и задание сойдет за абсолютно рядовое. Вы улавливаете мою мысль, генерал? — Улавливаю, — прорычал Блицкрик. — Так я и думала. А теперь, если у вас больше нет ничего срочного, вы не возражаете, если мы завершим этот разговор. Мы с капитаном Шутником как раз наслаждались глотком вина в спокойной обстановке его комнаты. Генерал был ошеломлен. — О, я не понял, конечно. Все остальное может подождать до более удобного момента. Спокойной ночи, полковник, капитан. Не забудьте сообщить мне, когда прибудут новые рекруты. Подождите минуту. Новые рекруты? Шут внезапно насторожился. Простите, генерал Блицкрик, но я полагал, вы согласились не производить набор новых рекрутов и никого не переводить в мое подразделение, пока я не приведу его в порядок. — Правильно, — согласился Блицкрик со злобной усмешкой. — Но не думаю, чтобы вы стали возражать против этих новобранцев, во всяком случае против большинства из них, а против других вы не можете возразить. — Не могли бы вы объяснить поподробнее, сэр? — Но я не хочу вам мешать, поэтому буду краток. Вы получаете трио гамболтов. Знаете, кошек, это первый из гамболтов, которые попросились в космический легион, а не в собственное подразделение в составе регулярной армии, которое является предметом нашей гордости. Но они поставили условием быть направленными именно в ваше подразделение. По-видимому, ваше шоу для средств массовой информации начали, наконец, приносить плоды. Полагаю, что если... Следующий, собственно, не совсем рекрут, продолжал генерал. Он наблюдатель, прислан зенобийцами для изучения нашей тактики и этики перед подписанием с нами договора. Помните зенобийцев, капитан? А те маленькие ящерицы, с которыми вы спутались на планете Хаскина? — Конечно, сэр, я... — Поскольку вы первым из людей установили с ними контакт, правительство решило, и я с ними согласился, что вы являетесь логичным кандидатом на работу с этим наблюдателем. Между прочим, он вас помнит, даже назвал вас по имени. Только он запомнил вас как капитана-клоуна. «Понятно». Шут нахмурился. «Это все, сэр?» «Не совсем». Генерал ухмыльнулся. «Последний, кого мы к вам посылаем, направлен по вашей собственной просьбе». «По моей просьбе, сэр?» «Да, у меня она под рукой». Блискрик поднял листок бумаги. «Мне потребовалось некоторое время, чтобы найти подходящего легионера, удовлетворяющего вашим требованиям, капитан. Зная, насколько вы разборчивы, я полагаю, нашел то, что вам нужно. Вы просили для роты капеллана, и я вам его посылаю. Никогда не говорите, что штаб не оказывает вам заслуженной поддержки». Блицкрик закончил. Несколько мгновений четверо офицеров молча смотрели на пустое пространство, где только что находилось изображение генерала. — Сэр! — наконец произнес Армстронг. — Капеллан? — Это длинная история, лейтенант, — ответил Шут, потирая рукой лоб. — Честно говоря, я совершенно забыл об этой просьбе. — Я бы на вашем месте была поосторожнее, капитан, — посоветовала полковник Секира. Неприязнь к вам генерала, по-видимому, со временем не ослабевает. — Ничего, прорвемся, — сказал командир. Тем не менее, в честь генерала, а так, чтобы отпраздновать завершение этого задания, хочу предложить тост. Я его нагло украл, но он кажется мне подходящим к случаю. Он поднял бокал, обращаясь к коллегам. За достойных противников и недостойных друзей.